Ван Линь сел на землю, скрестив ноги, когда энергия Инь начала сгущаться. Он положил обе руки на колени и сосредоточил все свое внимание на культивации. Его дыхание соответствовало определенному порядку. Долгий вдох, а затем 5 коротких вдохов. Выдохи должны были длиться не дольше 1/5 вдоха. Таким образом, энергия Инь из воздуха быстро поглощалась его телом. Грубо говоря, он впервые при культивации поглощал энергию снаружи. В последние 2 года он постоянно поглощал духовную жидкость внутри сферы, бросающей вызов небесам. Эта энергия Инь была похожа на духовную энергию. Ван Линь многие годы поглощал духовную энергию, поэтому этот процесс стал для него естественным. Но он быстро понял, что в прошлом, когда он культивировал, у него складывалось впечатление, что вокруг его тела была пленка, которая мешала проникновению духовной энергии. Духовная энергия не только впитывалась медленно, но даже когда духовная энергия попадала в его тело, большая часть рассеивалась еще до того, как он успевал ее поглотить. Но сейчас все было по-другому, будто пленка исчезла. Когда он вдыхал энергию Инь, она проникала внутрь в невероятных количествах. Кроме того, его тело тоже как будто изменилось. Неожиданно оно стало впитывать больше энергии, чем раньше. Ван Линь задумался над этим. Он чувствовал, что здесь может быть 3 возможных ответа. Первый, энергия Инь отличалась от духовной энергии, поэтому первая больше подходила ему для культивации. Второй, после достижения стадии заложения основ, поглощение естественным образом стало быстрее, чем на стадии конденсации ци. Третий, после поглощения духовного корня Тенли, его талант во много раз улучшился. В конечном счете, Ван Линь не стал заморачиваться с поиском ответов и занялся дыхательной техникой. Изначально Ван Линь чувствовал себя не очень комфортно, потому что энергия Инь была очень холодной. После поглощения, она сразу же распространялась по телу, просачивалась во внутренние органы. Поэтому его тело неосознанно начинало дрожать. Это ощущение сильно отличалось от вдыхания духовной энергии, ведь та наполняла теплотой. Чем больше энергии Инь он вдыхал, тем холоднее становились его руки и ноги. Движение крови в сосудах стало более тягучим, а сердце забилось медленней. Когда энергия Инь начала распространяться по его телу, проникая в него все сильнее, на бровях и волосах Ван Лина стал появляться иней. Время быстро пролетело, и когда солнце появилось на горизонте, энергия Инь пропала. Веки Ван Лина вздрогнули, он открыл глаза и выдохнул белую ци. После целой ночи практики, в его животе образовался маленький шарик из энергии Инь. Этот шарик медленно вращался, и от него даже исходили волны энергии Инь. Духовная сила в его теле не отторгала эту энергию Инь, а обходила ее стороной, не смешиваясь. Глава 88. Странный человек с синей кожей. Касаясь своей нижней части живота, Ван Линь пробормотал: «Техника вознесения в ад. Я наконец понял, почему ее так называют. Так называемая техника вознесения в ад – это состояние тела, близкое к порогу смерти. Это момент, когда человек собирается пройти через врата ада. В это время тело лучше всего поглощает энергию Инь. Но даже очень маленькая ошибка может привести к тому, что действительно отправишься в ад. По правде говоря, даже в странах 6-го ранга есть не так много смельчаков, готовых культивировать технику вознесения в ад. Си Тунан был одним из нескольких счастливчиков, которые смогли успешно освоить эту технику. Даже среди культиваторов демонического пути, эта техника считалась странной. Она так называется именно потому, что с телом культиватора происходят странные изменения. Иногда эти изменения идут на пользу практикам, но иногда эти изменения губительны. Таким образом, Ван Линь поселился здесь. Каждую ночь он поглощал энергию Инь. Не успел он оглянуться, как прошел целый месяц. За этот месяц, Ван Линь, практикуя технику вознесения в ад, сделал еще один важный вывод. Сфера, бросающая вызов небесам, в этом месте создавала расу не с духовной энергией, а энергией Инь. Таким образом, Ван Линь стал чуть лучше понимать силу сферы. Таким образом, Ван Линь начал накапливать еще и расу с энергией Инь. Наиболее быстрое образование расы происходило в момент, когда концентрация энергии Инь достигала своего максимума, то есть в полночь. Выпив пару глотков расы с энергией Инь, Ван Линь обнаружил, что хотя в расе было много энергии Инь, но ее качество в целом уступало расе с духовной энергией. Если сравнивать расу с энергией Инь и расу с духовной энергией, то эффект от расы с энергией Инь может сравниться лишь с водой от талого снега, но не дотягивает до расы с духовной энергией. Ван Линь знал, что техника вознесения в ад зависит от того, как много энергии Инь сможет поглотить тело. Чем больше энергии Инь поглотит тело, тем больше сила техники. Поэтому в дневное время суток Ван Линь культивировал при помощи росы с энергией Инь. С течением времени Ван Линь начал поглощать все больше и больше энергии Инь. Когда он культивировал, он все больше сливался с окружающей энергией Инь. Каждый раз его сердцебиение замедлялось, пока не становилось настолько слабым, что казалось, будто он вот-вот умрет. Бывали случаи, когда его сердце почти полностью останавливалось, но ему удавалось продержаться. Однажды утром, выйдя из состояния транса, Ван Линь глубоко вздохнул и пробормотал: «Я поглотил уже большое количество энергии Инь. Сейчас я уже должен быть в состоянии сделать первый прорыв». Внезапно он посмотрел на окружающую его формацию тумана в замешательстве. Он махнул рукой, и туман внезапно разошелся в стороны, открывая путь. Ван Линь вышел из формации и с первого взгляда понял, что появились несколько длинных следов, уходящих вглубь руин. Он вспомнил, что вчера несколько зверей ждали возле руин, но они не успели добраться до света и умерли из-за потери крови. Но сейчас трупов зверей не было видно. Скорее всего, их утащили в глубины руин. В руинах есть люди. Внезапно холодок охватил сердце Ван Лина. Вчера вечером кто-то уволок тела погибших животных, а он вообще не заметил этого. Взгляд Ван Лина стал серьезным. Он осмотрелся вокруг дома, но не заметил никаких признаков нападения. Он погладил свой подбородок. Затем, сохраняя самообладание, бросился в джунгли. Через пару минут он схватил два трупа зверей. Бросив их в стороне, он вернулся к формации. Использовав несколько ручных печатей, появился белый свет. Окружающий туман мгновенно стал плотным, и изредка можно было услышать звуки раскатов грома. Сделав все это, Ван Лину было все еще неспокойно. Он чувствовал, будто над ним нависла огромная тень. Через некоторое время он восстановил свое спокойное состояние разума. Он распространил свое божественное чувство и выпил росу с энергией Инь. Продолжая сохранять бдительность, он приступил к культивации. Когда наступила ночь, Ван Линь перестал поглощать энергию Инь. Он спокойно сел, распространил свое божественное чувство на большую площадь. Он не чувствовал никаких проблем в радиусе 100 метров. Наиболее внимательно он наблюдал за местом, где лежали два трупа зверей. Ван Линь внимательно наблюдал за ними. Он хотел увидеть, кто же еще живет в этих руинах, и кто приходит сюда ночью. Время шло, и ближе к полуночи энергия Инь достигла предела. Ван Линь, затаив дыхание, внимательно следил за окружением, и в радиусе охвата его божественного чувства наступила тишина. Два трупа к этому времени были пропитались энергией Инь, на них появились признаки замерзания. Кроме того, даже за пределами руин, в джунглях не было слышно ни звука, как будто это было затишье перед бурей. Это был не первый раз, когда Ван Линь распространял свое божественное чувство ночью. Но даже в середине ночи, время от времени были слышны звуки диких животных и насекомых. Так тихо было в первый раз. Вдруг Ван Линь перевел свой взгляд. Он почувствовал своим божественным чувством, что в глубинах руин что-то было. Было такое ощущение, что энергия Инь в руинах пришла в движение. Взгляд Ван Лина сосредоточился на энергии Инь. Он усмехнулся, и его взгляд стал ледяным. Из руин, вместе с энергией Инь, быстро показалась фигура. Все произошло слишком быстро. Своим божественным чувством Ван Линь успел увидеть только черную вспышку, а затем несколько трупов животных, разбросанные на земле, исчезли. Ван Линь был в шоке. На мгновение, когда появилась тень, он сумел разглядеть очертания человека. Вся его кожа сияла синим цветом. Странные символы покрывали каждый дюйм и каждую клетку его кожи. В дополнение к этому, на всем его теле были наклеены 9 полудюймовых желтых бумажек. Эта страшная и странная внешность сбила с толку Ван Лина. В это время, странный человек встал рядом с формацией Ван Лина. На его лице отражалась задумчивость. Странный человек отошел назад на несколько шагов, озадаченно посмотрев на туманную формацию. На его лице отражалась нерешительность. Немного осмотревшись, он быстро развернулся. Ван Линь сосредоточил все свое внимание на странном человеке. Он не напал на него, а стал наблюдать, желая узнать, на что был способен этот человек. Вскоре, странный человек обошел формацию кругом. На его лице было видно любопытство. Затем, он вошел в формацию. В тот момент, когда он вошел в формацию, глаза Ван Лина сверкнули с убийственным намерением. С помощью ручных печатей, сделанных его правой рукой, излучаемый белый свет, который мог быть создан в формации, отправился в густой туман, который будто закипел. Вскоре послышался треск камней, которые образовывали формацию. Один за другим, они начали разрушаться. Плотность тумана постепенно уменьшалась. Ван Лин без колебаний сплюнул зеленый свет изо рта. Зеленый свет быстро сверкнул и полетел со скоростью молнии. Бум! Зеленая вспышка мгновенно столкнулась со странным человеком, который сразу выпустил сердитый крик. Волна огромной силы разлетелась во все стороны, поднимая все камни вокруг в воздух и превращая их в пыль. Туман сразу рассеялся. Странный человек, внезапно увидев Ван Лина, сделал кровожадное лицо, а затем пошел в его сторону с ухмылкой. Ван Лин оставался спокойным. Указав пальцем правой руки, зеленый свет вспыхнул и внезапно появился прямо позади странного человека. Меч пронзил его грудь и, скорее всего, задел его сердце, выпустив голубую кровь. Кровь, которая появлялась после удара, становилась льдом при падении на землю. Странный человек выпустил болезненный стон и сразу отступил. У него было испуганное лицо. Сердце Ван Лин задрожало. Странный человек даже после получения удара летающим мечом в сердце, был в состоянии двигаться. Холодный свет сверкнул в глазах Ван Лина. Из его сумки внезапно вылетели древние ножны. Зеленый летающий меч погрузился в ножны, где-то на 2-5, прежде чем он остановился. Затем его цвет изменился вначале с зеленого на синий, затем с синего на черный. Внезапно зеленый меч вылетел из ножен и нацелился на странного человека. Странный человек, увидев летающий меч, испугался. Он собирался увернуться, но черный летающий меч пронзил его грудь. Серия взрывов произошла в теле этого человека, в результате чего он был отброшен назад, словно воздушный змей с порванной нитью. Летающий меч, окрашенный в кровь и застрявший в теле странного человека, никак не вынимался, независимо от того, сколько Ван Лин пытался его достать. Он не двигался с места, даже телепортировать его не удалось. Он был шокирован. В то же время намерение убийства Ван Лина усиливалось. Присмотревшись, он увидел, что странные символы на теле странного человека начали одновременно мигать. Скорее всего, это была какая-то мистическая техника, которую он использовал, чтобы противостоять его атакам. Он хлопнул по сумке и достал нефритовый талисман, который он получил от Чжанху. Вдруг Ван Лин увидел, что странный человек извернулся в воздухе под немыслимым углом. Затем он сразу упал на одно колено, а на его груди была рана размером с чашку, из которой вытекало огромное количество голубой крови. Символы на его теле стали хаотично моргать, и вместе с тем, раны на теле странного человека стали быстро заживать. Ван Лин без колебаний выплюнул духовную энергию и использовал бумажный талисман. Когда желтый талисман превратился в пылающее черное пламя, он ударил в рану на груди странного человека. Странный человек болезненно заревел, когда его тело вновь ранили. Он не умер. Сердце Ван Лина сжалось. Странный человек получил смертельные раны, но до сих пор не умер. Но кое-что ему придавало небольшое спокойствие. После того, как бумажный талисман атаковал, летающий меч, который застрял в теле странного человека, заморгал черным светом и, наконец освободившись, летел обратно. На лице странного человека показались следы борьбы. Вдруг, подняв голову, он сорвал одну из 9 желтых бумажек на своем теле. Когда желтая бумага была сорвана, из его тела начала выходить зеленая энергия и почти мгновенно окутала его. Ван Лин помрачнел. Не колеблясь, он указал пальцем, и летающий меч сразу вернулся в ножны, опустившись на 3-5. Летающий меч быстро изменил цвет с черного на красный. 3-5 ножен – это был нынешний предел для Ван Лина. По его анализу, с его нынешней силой на ранней стадии заложения основ, он мог сражаться с культиваторами средней стадии заложения основ. В этот момент зеленая энергия вне тела странного человека быстро сжалась и начала быстро проникать в его тело. Когда он вновь появился перед Ван Лином, его грудь была гладкая, без единого шрама. Он посмотрел на Ван Лина. Его глаза выражали обиду, но также они выражали глубокий страх перед Ван Лином. Он с ужасом посмотрел на летающий меч. «Кто ты?» Ван Лин не спешил атаковать странного человека, у которого было 9 талисманов. Сорвав всего один из них, он смог восстановиться даже при смертельном ранении. Таким образом, победителя не выявить в ближайшее время. Глава 89. Иллюзорное магическое сокровище. Я использую это место для культивации, так что если в этом нет нужды, я бы не хотел заходить слишком далеко. Если ты отступишь и не будешь меня беспокоить, я отпущу тебя, и мы забудем про этот случай. Холодно сказал Ван Лин. Его глаза сверкали холодным светом. Странный человек выглядел озадаченным. Он открыл рот и сказал несколько слов резким тоном. Ван Лин нахмурился, он не мог понять ни слова, так что скорее всего странный человек тоже не понял, что сказал ему Ван Лин. Ван Лин немного прищурился, медленно сделал несколько шагов в сторону и подошел к разрушенной стене. Странный человек насторожился, увидев, куда уходит Ван Лин. Ван Лин взмахнул правой рукой и начал рисовать. Странный человек был удивлен. Глядя на палец Ван Линя, в его глазах отразилось понимание. Ван Лин пальцами набросал примерный план руин на стене, а затем посмотрел на странного человека. Пальцами он сделал надрез на поверхности, разделив его на две части. Ван Лин указал на странного человека, а затем его рука двинулась по направлению к правой половине. После чего он указал рукой на себя, и его рука двинулась по направлению к левой половине. После того, как он это сделал, Ван Лин медленно начал двигать палец справа налево, оставляя след на стене. Он уставился на странного человека с глазами, полными жажды убийства. Смысл был очевиден. «Если ты придешь сюда опять, даже если я должен буду использовать всю свою духовную силу, я безусловно убью тебя». Странный человек изменился в цвете лица. Он колебался и касался своей груди. Его глаза показывали страх. Он сильно боялся Ван Лина и его летающего меча, который в это время кружил перед ним, а также его настораживали его ножны. Он открыл рот и прокричал несколько странных слов. Ван Лин нахмурился, странный человек не понял намерения Ван Лина. Затем вновь, с тревогой использовал жесты. Хлопнув себя по голове, странный человек вскочил и подошел к разрушенной стене. Затем, кулаком мгновенно ударил ее. Когда он нанес удар на его теле, загорелся один из символов и стена разрушилась. Странный человек схватил несколько обломков. На его лице показалось выражение, как будто он размышлял о чем-то в уме. Он положил камни вокруг и после этого с надеждой посмотрел на Ван Лина, затем странно крикнул несколько раз. Ван Лин немного расслабился, а затем использовал технику силы притяжения. Камни вокруг странного человека начали взлетать и через какое-то время приземлились в определенном порядке. Затем, использовав печать мудро, появился белый свет. Внезапно начал стелиться туман и накрыл место, где были камни. «Ты говорил об этой формации?» – неторопливо спросил Ван Лин и посмотрел на странного человека. Странный человек сразу начал танцевать, став довольно возбужденным. Он начал бить себя в грудь. Внезапно символы на его теле сверкнули, и земля затряслась, а затем кусок земли, на котором была расположена формация, взлетел в воздух, оставив после себя большую яму. Плавающая в воздухе формация была подобна небольшой горе над головой странного человека. После этого он поднял глаза вверх и кивнул Ван Лину, а затем поспешно развернулся, чтобы уйти. Он недалеко прошел, затем остановился, повернул голову, и глазами начал искать Ван Лина. После чего громко закричал и показал Ван Лину несколько жестов, после чего быстро скрылся в развалинах. Ван Лин посмотрел на фигуру странного человека. Не то чтобы у него не было желания убить его, но желтые талисманы на этом человеке были слишком сильными. Ван Лин не хотел сражаться с ним не на жизнь, а на смерть. Он выбрал вариант общения. Пока он думал об этом, внезапно его лицо изменилось. В его глазах появилось желание убийства, а зеленый меч взлетел в воздух. «Странный человек вернулся. Тебе не терпится умереть», — холодным голосом сказал Ван Лин, глядя на медленно появляющуюся фигуру. Странный человек остановился, держа в руках круглый объект перед собой, который он крутил в руках. Такое ощущение, что он пытался объяснить, что нужно сделать Ван Лину. Но увидев, что глаза Ван Лина все еще были холодны, он бросил объект в руки Ван Лину. Ван Лин сознательно сделал несколько шагов назад, а затем круглый объект странного человека покатился по земле и остановился недалеко от Ван Лина. После того, как странный человек кинул шар, он улыбнулся Ван Лину и развернулся, чтобы снова уйти. В это время светало. Ван Лин осторожно посмотрел в направлении странного человека. Спустя какое-то время он отвел взгляд. Он медленно подошел к лежащему круглому предмету и посмотрел вниз. Это была сфера размером с 1/10 его кулака. Его поверхность была покрыта пылью и даже так, были заметны неровности и трещины. Немного понаблюдав, глаза Ван Лина внезапно переместились. Он поднял камень, лежащий рядом, и ударил по этой сфере, после чего та откатилась назад. Появился слабый след духовной силы, исходящей от сферы. Это волшебное сокровище, он не решался взять его в руки. Шарик взлетел, Он внимательно наблюдал за ним в течение длительного времени. И, наконец, его глаза вспыхнули, он, не задумываясь, сжал шарик в руке, распространил свое божественное чувство и выпустив духовную силу. Вдруг след белого дыма вышел из круглого шарика. Этот плотный белый дым, витающий в воздухе, в мгновение ока превратился в старика, одетого в белые одежды. У этого старика были белые волосы, смуглая кожа и глаза, как у ястреба. Его тело выпускало угрожающую ауру. Он мимолетно посмотрел на Ван Лина. Затем с насмешкой медленно сказал: «Как ты смеешь сражаться с этим стариком?» Ван Лин был ошеломлен. Сделав несколько шагов назад, он внимательно посмотрел на него. Культивация старика была на 15 уровне конденсации ЦИ. Он коснулся носа и, сверкая глазами, увеличил свою духовную силу. Духовная сила, окружающая старика, словно импульс, резко начала возрастать и, наконец, остановилась на среднем этапе стадии заложения основ. Его белые волосы развивались даже без ветра. Старик взлетел выше, а его глаза были наполнены жаждой крови. Затем он сказал: «Ты посмел сражаться с этим стариком?» Ван Лин был потрясен. Он понятия не имел, как использовать этот шар, и в очередной раз увеличил поток духовной силы. Глаза старика вспыхнули слишком ярко, его надменное отношение стало еще хуже. Раздавались звуки ветра и грома. После повышения силы, Ван Лин уже просто не мог определить уровень культивации старика, и только взгляда было достаточно, чтобы напугать его. В этот момент, старик глубоко вздохнул и, действуя, будто он бесподобный мастер, презрительно осмотрелся вокруг. Сложив руки за спиной и одиноким выражением на лице, он безразлично сказал: «Культиваторы ниже стадии формирования ядра недостойны сражаться против этого старика. Уходи». Ван Лин отозвал духовную силу обратно в себя. Старик исчез в дыму, и в этот момент он услышал щелчок. На шарике появилось еще несколько трещин. Ван Лин долгое время смотрел на шарик, который держал в своей руке. Он был уверен, что это волшебное сокровище очень полезное. Он был по-настоящему уверен в этом. Это сокровище могло создать настолько реалистичную иллюзию, что отличить ее от правды было очень сложно. Изменения в старике, темперамент, речь и даже движение – все было похоже на мастера, особенно фраза «культиваторы ниже стадии формирования ядра недостойны сражаться против этого старика». «Уходи». С такой могущественной аурой и внушительным отношением, Ван Лин признал, что найдется мало людей, которые смогут признать в нем подделку. Большинство людей, которые посмотрят ему в глаза, будут думать, что он является настоящим бесподобным мастером. А что касается уровня культивации, чем больше духовной энергии влить в шарик, тем больше сила старика. Это был лучший способ, чтобы пугать людей. Вроде бы я понял намерения странного человека с синей кожей. Я предоставил ему формацию, а он в качестве компенсации подарил мне эту сферу. Ван Лин, убрав магическое сокровище, усмехнулся про себя. В этот момент он все проанализировал. Странный человек с синей кожей, видимо, не может использовать магические сокровища, поэтому в руинах наверняка можно найти еще несколько ценных предметов. Теперь городские руины стали таинственным кладом в глазах Ван Лина. Пучок света, который может исцелить любые раны, магическое сокровище иллюзионного типа, таинственный странный человек. В конце концов, сколько секретов в этом месте. Ван Лин погладил подбородок. В это время уже рассвело, поэтому он создал формации заново и сел, скрестив ноги. Выпив росы с энергией инь, он принялся культивировать. Время быстро пролетело, и вот уже прошло 2 месяца. В этот день Ван Лин сидел, скрестив ноги в своей комнате, и поглощал энергию инь. За 2 месяца культивации его тело поглотило большое количество энергии инь. Он собрал достаточно энергии, чтобы попытаться совершить свой первый прорыв. Глаза Ван Лина сверкнули. Что касается техники вознесения в ад, то он изучил ее вдоль и поперек. Он уже прекрасно понимал, что именно нужно сделать, чтобы совершить прорыв. 3 точки, которые нужно было пробудить, располагаются в таком порядке: Дантянь в нижней части живота, Морицы в груди и родовой меридиан в мозгу. Эти 3 точки нужно разрушить и восстановить по 3 раза каждую, чтобы сформировать ледяное ядро. Проще говоря, на первом этапе нужно будет открыть Дантянь, а когда настанет момент, когда нужно будет сформировать 2-е ядро, нужно будет заново разрушить, а затем восстановить Дантянь. Основным принципом техники вознесения в ад является то, что без разрушения не может быть созидания: сначала сломать, а потом строить. Ван Лин задумался. Согласно описанию техники, Массу энергии Инь нужно передвинуть в зону Дантеня, для того чтобы начать пробуждение первой точки. Под его контролем, масса энергии Инь передвигалась все быстрее и быстрее. Волны боли проходили по нижней части живота. Ван Лин уже хорошо разбирался в технике, поэтому понимал, что чем сильнее боль, тем ближе момент прорыва. Эту боль не смог бы выдержать обычный человек. Такое ощущение, что нож пробивает нижнюю часть живота, в то же время постоянно крутясь и разрезая все подряд. Крупные капли пота падали с его лба. Всего за несколько секунд все тело Ван Лина покрылось потом. Масса энергии Инь постепенно закружилась, образуя вихрь. Энергия Инь медленно распространялась по всему телу. Если посмотреть снаружи, можно увидеть формирование синего инея на животе Ван Лина. Ван Лин стиснул зубы. Боль становилась все более интенсивной. Энергия Инь быстро прокатилась по телу Ван Линя. На данный момент вместо вихря появилась глубокая черная дыра. Всю энергию Инь в теле, словно камни, брошенные в воду, затянула в черную дыру. Вскоре после этого всю духовную энергию в теле тоже начала затягивать в черную дыру. Появились странные изменения в черной дыре. Духовная энергия и энергия Инь обычно держались подальше друг от друга и не мешали друг другу, но после того, как их засосало в черную дыру, они яростно столкнулись, сражаясь за превосходство. Постепенно энергия Инь и духовная энергия начали пожирать друг друга и сливаться вместе. В конце концов, сформировался особый вид духовной силы, который медленно вращался в черной дыре. Глава 90. Первые признаки. В этот момент первый уровень техники вознесения в ад был успешно завершен. Его Дантянь был готов к открытию. Ван Лин успокоился. Вне Дантяня еще оставалась масса энергии Инь, из которой он задействовал 1-3, и заставил ее повторно атаковать Дантянь. Энергия Инь начала окружать Дантянь, постепенно превращаясь в новую черную дыру. Хотя энергия Инь, атакуя раз за разом, постепенно тратилась, он продолжал яростное сражение. Спустя долгое время, черная дыра, окружающая Дантянь, начала показывать признаки прорыва. Ван Лин мгновенно направил еще 1-3 энергии Инь, и за один ход повторно открыл Дантянь. На мгновение Ван лишь почувствовал чудовищную боль. Когда черная дыра смогла прорваться, таинственная сила растеклась по всему его телу. Ван Лин, даже глазом не моргнув, вновь направил энергию Инь, чтобы открыть точку еще раз. На этот раз требования для прорыва были значительно выше, чем в первый раз. Увидев, что энергии Инь оказалось недостаточно, Ван Лин отправил оставшуюся 1-3, создавая поток энергии Инь. Почти сразу образовалась вихрь, который был в несколько раз больше предыдущего. Вихрь вращается все быстрее и быстрее, а значит время для прорыва было уже близко. Медленно наступила ночь. Тем временем, Ван Линь был уже на поздней стадии прорыва. Холодный вихрь энергии Инь сейчас вращается на огромной скорости. Поскольку скорость была слишком высока, можно было заметить туманное завихрение вокруг Дантяня. Казалось, что он очень медленно вращается, но на самом деле, он вращался слишком быстро для глаз. Когда время подошло к полуночи, а энергия Инь была наиболее плотной, все тело Ван Лина стало похоже на черную дыру. Вокруг него образовался вихрь радиусом в 20 футов. Казалось, будто пространство в радиусе 10 футов от Ван Линя стало мясорубкой для энергии Инь. Вся энергия Инь вокруг поглощалась на огромной скорости. Этот плотный поток энергии Инь поглощался телом Ван Лина и сразу же направлялся в черную дыру вокруг Дантяня. Вихрь постепенно становился все больше и больше, пока в конце концов почти не вышел из-под контроля. Ван Лин был ошеломлен подобным поворотом событий. Он хотел остановиться, но неожиданно обнаружил, что вихрь уже не поддавался контролю. Он только и мог, что беспомощно смотреть на безостановочный рост вихря. Ван Лина начал нервничать, так как в описании техники вознесения в ад не было ни слова о подобном. Ван Лин не знал, что причина, по которой технику вознесения в ад называли демонической, была как раз в том, что вариаций развития было слишком много. Некоторые из этих вариаций могли оказаться полезными, а некоторые могли привести к гибели. Так как Си Тунан все еще спал, Ван Линь был вынужден справляться с ситуацией сам. По мере роста вихря, сила всасывания также возрастала. Это был замкнутый круг. Чем больше он разрастался, тем больше энергии поглощал. А чем больше энергии поглощалось, тем быстрее увеличивался радиус вихря. 20 футов, 30 футов, 50 футов, 70 футов, 100 футов. В радиусе 100 футов вся энергия Инь яростно двинулась в сторону Ван Лина. Это изменение повлияло на всю энергию инь в радиусе 1000 футов, заставляя ее прийти в движение, будто гигантская рука направляла ее. Ван Лин полностью потерял контроль над вихрем и через некоторое время смог с треском совершить прорыв. Это был уже второй раз, когда он открыл Дантянь. Так же, как в первый раз, появилась черная дыра и поток энергии инь сразу направился в нее. Изменения в его теле немедленно заставили всю поглощенную энергию инь прийти в движение. Если раньше он тихонько поглощал энергию инь из окружающего пространства, то теперь просто жадно пожирал ее. В тот момент, когда вся энергия инь в радиусе 100 футов была поглощена, эта зона стала вакуумом, который сразу вызвал широкое возмущение в еще большем диапазоне. Диапазон поглощения также быстро увеличивался. Вскоре вихрь увеличился со 100 футов до 1000. В этот момент, если посмотреть на все это с неба, можно было увидеть очень странную картину. Вся энергия инь яростно стекалась в одну точку. Глубоко в руинах, странный человек с синей кожей сидел, поедая мясо зверя. Как только он проглотил кусок мяса, он повернул голову и шокированно посмотрел в направлении Ван Лина. В его глазах читался страх, он быстро выбросил еду из рук и побежал, словно испуганный кролик, по направлению к Ван Лину. Когда он оказался неподалеку, его темп замедлился. Он заметил, что энергия инь быстро движется вперед, стекаясь со всех направлений. Он немного колебался, но продолжил двигаться вперед, пока не подошел на расстояние 3000 футов. В этот момент он остановился, а на его лице читался еще больший шок. Что касается Ван Лина, в момент прорыва вся видоизмененная энергия в его теле направилась в сторону черной дыры в Дантяне и начала слияние. В тот момент, когда вся его духовная сила слилась воедино, он наконец смог вернуть себе небольшой контроль над вихрем, но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью его остановить. Ван Лин стиснул зубы. Он решил бросить попытки остановить поглощение энергии и не прорваться в третий раз. Под контролем Ван Лина огромное количество энергии инь ворвалось в его дантянь. Его дантянь мгновенно разбился на множество синих пятен, среди которых находился темно-синий кристалл. Большое количество энергии инь окружило и вошло в кристалл, в конечном итоге превратившись в кристалл голубого цвета. Третий прорыв был совершен с легкостью. Ледяное ядро появилось в дантяне Ван Линя. От ледяного ядра ответвлялись многочисленные щупальца, которые распространялись по всему телу Ван Лина. Измененная духовная сила в его теле, с появлением ледяного ядра, также изменилась. Ван Лин все еще был окружен огромным количеством энергии инь, и у него возникло чувство, что если все так и продолжится, он просто взорвется от переизбытка энергии. Его подозрения вскоре подтвердились, когда он почувствовал, как начало разбухать его тело. Ван Лин стиснул зубы и решил, что все или ничего. Он направил энергию инь к следующей цели и решил совершить четвертый прорыв. Си Тунан подчеркнул, что на первом, четвертом и седьмом уровнях сложнее всего совершить прорыв, потому что на этих уровнях ты впервые пытался открыть новые для себя точки. По его наставлениям, после третьего прорыва, нужно было подождать некоторое время, чтобы укрепить ледяное ядро перед новой попыткой прорыва. Но сейчас, духовная сила в теле Ван Лина уже смешалась с огромным количеством энергии инь, и ее надо было срочно израсходовать. Натянутая стрела должна быть выпущена, поэтому он решил прорваться к четвертому этапу техники вознесения в ад, открыть морицы в его груди. Вихрь энергии инь медленно поднимается вверх, пока не достиг моря ци, и почти сразу начал вращаться с безумной скоростью. Вихрь был как бездонная бочка, продолжая поглощать энергию инь. Ван Линь раз за разом пытался прорваться, но каждый раз терпел неудачу. Постепенно начало расцветать. В радиусе 1000 футов энергия инь начала медленно рассеиваться и, наконец, исчезла. Морицы в его груди все еще оставалось неприступным. Ван Линь наконец осознал, почему техника вознесения в ад считалась такой сложной. Он уже сделал более сотни попыток прорваться, но каждый раз терпел неудачу, а после каждой неудачи энергия инь понемногу расходовалась. Огромное количество энергии инь было потрачено на попытки прорыва. Учитывая, что наступил день и вся энергия инь в округе рассеялась, остатки энергии инь были поглощены ледяным ядром. В эту ночь Ван Лин впитал слишком много энергии инь. Вся духовная энергия в теле Ван Линя была претерпела изменения и превратилась в духовную энергию инь. С точки зрения количества энергии, Ван Линь чувствовал, что его духовная энергия инь была вдвое больше, нежели духовной энергии до этого. Это означало, что он находился на пике начальной стадии этапа заложения основ. Он открыл глаза, вспоминая опыт прошлой ночи. Хотя он был встревожен, он все же взвесил все плюсы и минусы подобного метода культивации. Неожиданное происшествие во время его ночной культивации заставило его задуматься. Преимущество такого способа культивации было очевидно, но его недостаток был в том, что риск был слишком высок. Даже малейшая ошибка может привести к взрыву. Благодаря этому опыту, в следующий раз он будет куда осторожнее и снизит опасность до минимума. «Кажется, я должен сменить свое временное место жительства. Хотя объемы энергии ин здесь высоки, но качества явно недостаточно, чтобы помочь мне совершить новый прорыв», – пробормотал Ван Лин. Сейчас его шансы на прорыв были низкими, но согласно инструкциям, чем выше качество энергии ин, тем выше шансы на прорыв. Ван Лин вспомнил, что несколько месяцев назад, когда он впервые тестировал качество энергии ин, рядом с башней, где находился исцеляющий свет, энергия ин достигла первого ранга хорошего уровня. Поэтому он решил, что то место должно быть просто идеально. В то же время небо за пределами джунглей внезапно потемнело, когда молча появился старик, выпускающий могучее давление. Он с убийственным намерением посмотрел на джунгли под собой. «Лиэр, дедушка, безусловно, отомстит за тебя. Это был предок семьи Тен, Тен Хуаюань. По пути сюда он проклинал все на свете, но как бы ни старался, не мог найти точного местонахождения убийцы внука. Будто густой туман скрывал его. Он не мог определить точного места, но знал, что убийца был где-то в джунглях. Что касается этих джунглей, это было последнее место для Тен Хуаюаня, куда бы он сунулся, если бы у него был хоть какой-то выбор. Лишь мимолетной проверки божественным чувством хватило, чтобы он уже обнаружил существо, с которым даже он не посмел бы связываться. Но он отказался мириться со смертью Тенли, поэтому его это не сильно беспокоило. Если он будет достаточно тихим и спокойно будет искать своего врага, он верил, что это могущественное существо не будет возражать. Немного подумав, он стиснул зубы и помчался в джунгли. Глубоко в руинах, беззвучно открылась крышка гроба. Иссохшая рука, мерцающая темно-фиолетовым светом, медленно поднялась и крепко сжалась. Внезапно, из его руки появился фиолетовый электрический шар, выпуская опасную ауру. «Столетний срок истек, мой господин, в прошлый раз вы отказались от своего смертного тела, чтобы убежать, но на этот раз вам не уйти». Глава 91. Экстремальная духовная энергия инь. Тен Хуаюань осторожно передвигался по джунглям, осматриваясь с помощью своего божественного чувства. Внезапно, на его лице отразилась радость, когда он обнаружил Ван Лина. Только он собирался телепортироваться, как подул сильный, странный ветер и до него донесся медленный призрачный голос. «Убирайся». Лицо Тен Хуаюаня побледнело. Он сразу же отпрыгнул назад и внимательно огляделся. Внезапно, он увидел черный туман, который беззвучно несся к нему издалека. Из тумана дул холодный ветер и вытягивалась высохшая рука. Тен Хуаюань просканировал своим божественным чувством странный туман и сразу испугался. Уровень культивации этого человека был на средней стадии зарождающейся души, заставляя его отступить. Иссохшая рука слегка дернулась. Появилась огромная рука и попыталась схватить Тен Хуаюаня. Тен Хуаюань смущенно улыбнулся, а затем решительно повернулся и убежал. Он не мог противостоять культиватору средней стадии зарождающейся души. Хотя он знал, что в джунглях находится могущественный культиватор, он даже не подозревал, что тот находится на средней стадии зарождающейся души. Его тело сверкнуло, Тен Хуаюань исчез из этого места. Черный туман холодно фыркнул, а затем большая рука также исчезла. Тен Хуаюань появился уже за пределами джунглей. Его лицо внезапно изменилось, когда рядом с ним появилась гигантская рука и попыталась схватить его. Тен Хуаюань тихонько выругался. Из своего рюкзака он достал шкуру животного. Правой рукой он указал на шкуру животного. Шкура вспыхнула желтым светом и попыталась защитить хозяина. Тен Хуаюань двинулся в сторону, едва избежав захвата. Тем не менее, его все же задело пальцами. Он закашлял кровью, его лицо побледнело, но он быстро убежал, даже не оглядываясь. В небе появилось облако черного тумана, которое постепенно уменьшалось, пока не показался человек. Человек был полностью высушен, кожа до кости. Он посмотрел в сторону убегающего Тен Хуаюаня, но не стал его преследовать, а вместо этого полетел обратно в джунгли. Он спокойно летел в джунглях, как будто что-то искал. Спустя какое-то время, Он остановился на открытом пространстве и уставился на землю. Взмахнув руками, из-под земли раздался грохот, и земля начала раздвигаться, как будто она была разорвана, образовав длинную трещину. Как только трещина открылась, из-под земли послышался громкий крик. Из земли вылетела темная фигура и бросилась убегать. Человек-мумия фыркнул и окружил местность клеткой. Темная фигура, закричав от страха, ударилась о твердую стену и отскочила назад. Он больше не убегал, но вместо этого упал на колени и начал присмыкаться. Человек-мумия медленно сказал: «Хотя меня не было около сотни лет, я не ожидал, что тело мастера превратится в живого мертвеца и даже сформирует собственную душу. Ты все еще можешь считаться человеком моего поколения, поэтому я оставлю тебя в живых, но ты должен использовать свою связь с мастером, чтобы помочь мне найти его». Мертвец кивнул, испуганно глядя на человека-мумию. Человек-мумия, взмахом руки, рассеял клетку. Затем уставился на мертвеца и мрачно сказал: «Давай, отведи меня к мастеру. Если ты поможешь мне найти зарождающуюся душу мастера, то, как только я пожру ее и смогу освободиться, я помогу тебе превратиться в демона». Мертвец был поражен, но потом обрадовался. Он быстро кивнул и побежал в джунгли. Человек-мумия без всяких эмоций последовал за ним. В это время, где-то в руинах, в месте, куда не попадает солнечный свет, странный человек с синей кожей задумчиво смотрел в сторону Ван Лина. Тем временем Ван Лин, хотя и использовал вчера огромное количество энергии инь, но качество энергии инь было только 6-7 ранга обычного уровня. Даже если огромное количество этой низкокачественной энергии инь будет объединено с духовной силой, помочь с прорывом она просто не сможет. Ван Лин, сверкая глазами, посмотрел вглубь руин, его цель лежала там. Он собирался проверить, где было самое лучшее качество энергии инь. Ведь чем выше качество, тем больше шансов на успешный прорыв. В полночь Ван Лин использовал ручную печать правой рукой и появился шар для проверки энергии инь, а затем он пошел вглубь руин. После непродолжительной прогулки, шар красного цвета, плавающий в воздухе, вдруг мигнул несколько раз и с треском разделился на две части. В тот момент, когда появилось два красных шара, лицо Ван Лина стало счастливым. Он знал, что это означало, что качество энергии инь здесь было уже не обычного уровня, а достигло хорошего уровня. Когда он прошел вперед, два красных шара медленно сверкнули, качество улучшилось. Второй ранг, третий вплоть до пятого ранга хорошего уровня. Ван Лин остановился, перед ним была широкая дорога. Руины расположились по обе стороны от него, но он все еще мог заметить, что миллионы лет назад это место было процветающим городом. Рассчитав расстояние, Ван Лин оценил, что он исследовал лишь 1/1000 от всей площади руин, поэтому он мгновенно, без колебаний увеличил свой темп. Два шара, излучая красный свет в тихих руинах, казались особенно ослепительными. Ван Лин распространял свое божественное чувство по пути, он был очень сосредоточен. Качество на двух шарах медленно продолжало возрастать. Шестой ранг, седьмой, восьмой. Солнце всходило и уходило за горизонт. На четвертый день Ван Лин забрался очень далеко в руины. Ван Лин подумал, что на своей нынешней позиции он еще даже до центра города не дошел, но уже должен быть очень близко к нему, ведь он шел по прямой. По пути, на земле попадалось множество ям. Эти ямы были заполнены дождевой водой, уже не свежей, в которой плавали какие-то странные змеи. Эти существа иногда выпрыгивали из ям, обнажая свои ядовитые клыки, и бросались на Ван Лина. Кроме того, все здания вокруг были в очень плохом состоянии. Земля заросла сорняками, некоторые участки земли превратились в грязевые болота, в которых было несколько странных существ. Однажды на Ван Лина из засады напало такое существо, с тех пор он постоянно сохранял бдительность. Однако, даже после такого продолжительного путешествия, качество энергии не слишком сильно выросло, и до сих пор достигало лишь 8 ранга хорошего уровня. На пятый день, поздно вечером, Ван Лин выбрался из болот. Он увидев перед собой большую группу зданий. Здания были разрушены, но было видно, насколько оживленным это место было много лет назад. Самым примечательным местом здесь была огромная яма с глубиной в 100 метров и диаметром в 1 километр. Это была очень странная яма. В соответствии со здравым смыслом, эта яма должна быть заполнена дождевой водой и другими существами, но эта гигантская яма не имела вообще никакой жидкости. Ван Лин пошел вперед, и хотя ночью свет был тусклым, а энергия инь мешала обзору, он все же смог увидеть, что на дне ямы было множество пещер. Как только Ван Лин приблизился к яме, шары света, летающие в воздухе, внезапно замигали и быстро слились в один, после чего тот разделился на три. Это означало, что качество энергии Инь в этом месте достигло плотного уровня. Глаза Ван Лина сверкнули, он не спешил и не хотел прыгать в яму немедленно. Он прошелся по краю ямы, глядя на три шара. Когда он обнаружил, что он достиг противоположной точки своего изначального расположения, три шара света объединились обратно в два. Ван Лин понял, что улучшение качества энергии Инь связано с ямой. Ван Лин почесал подбородок, ненадолго задумавшись. Он не стал сразу прыгать внутрь проверять. Он сел, скрестив ноги, и стал ждать рассвета. Вскоре он увидел долгожданный свет. Когда энергия Инь начала рассеиваться, Ван Лин мгновенно встал и прыгнул в яму. Когда он упал на дно ямы, появился маленький зеленый меч, сверкающий жутким холодным светом. Ван Лин посмотрел на небо. Он был уверен, что хотя это место глубокое, за бесчисленное количество лет оно должно было наполниться дождевой водой. Ван Лин немного прищурился. По его мнению, на нижнем уровне была сеть пещер, которая напоминала собой улей. Хотя он и не мог выяснить, насколько глубоки были эти пещеры, но было ясно, что вся дождевая вода утекала по ним вниз. Ван Лин присел и коснулся земли за пределами сети пещер. Земля была слегка влажной, что подтвердило его догадку. Он осмотрелся и внимательно все исследовал. Убедившись, что не было никакой опасности, он сел, скрестив ноги, и стал ждать наступления ночи. Когда солнце село, ночь окутала землю. Когда появилась энергия Инь, все звери убежали, не желая проводить здесь ночь. Шар света перед Ван Линем изменился, сначала с первого до второго, а затем со второго до третьего. Обычный уровень четвертый ранг, шестой, восьмой, десятый. Хороший уровень первый ранг, третий, шестой, десятый. И остановилась на плотном уровне. В это время еще даже не наступила полночь, но качество энергии Инь уже достигло первого ранга плотного уровня. Глаза Ван Лин выражали удивление. Он осмотрел окрестности божественным чувством и неожиданно пришел к выводу, что качество энергии Инь было напрямую связано с дырами в земле. Он даже заметил след, выходящий из пещеры энергии Инь, быстро соединявшийся с окружающей энергией Инь. Со временем три шара замерцали красным цветом, показывая второй ранг плотного уровня. Наконец, ближе к полуночи, качество достигло пятого ранга плотного уровня. Ван Лин уже не колебался, он сразу же приступил к культивации, поглощая энергию Инь. Все больше и больше энергии Инь скапливалось у него в груди. Ван Лин почти мгновенно увидел разницу в качестве. Частота энергии Инь была в десятки раз больше, нежели раньше. Качественные изменения могут вызвать и количественные изменения. Можно сказать, что теперь он поглощал за минуту столько же энергии Инь, сколько раньше поглощал за 10. Вскоре энергия Инь в его груди начала формировать вихрь. По мере того, как вихрь наращивал скорость, неожиданное изменение, которое произошло в прошлый раз, произошло вновь. В радиусе 100 футов энергия Инь мгновенно устремилась к нему. По мере того, как вихрь в груди поглощал все больше энергии Инь, он становился все больше и больше. Мгновение спустя, как и в прошлый раз, он достиг 1000 футов, но все так же продолжал расти. 1200 футов, 1400 футов, 1500 футов. Вся энергия Инь в радиусе 10 миль начала стекаться к Ван Линю и поглощаться им. Чем больше поступала энергия Инь, тем отчетливее Ван Линь чувствовал, что постепенно теряет контроль. Зная свои пределы, Ван Линь направил энергию Инь для прорыва моря Ци. Вихрь энергии Инь стал словно буром, раз за разом пытавшимся пробить отверстие в море Ци. Медленно море Ци начало показывать признаки открытия. Эти признаки становились все отчетливее. Если сравнивать прорыв в море Ци с каменной стеной, то на стене уже появилась сеть трещин, и она уже была готова рухнуть в любой момент. Со временем, примерно через час, точка в груди море Ци была полностью открыта. Большое количество скрытой в теле потенциальной энергии вырвалось из моря Ци, как будто произошло извержение вулкана. Быстро сливаясь с энергией Инь, она превращалась в очень мощную силу Инь. В настоящее время его собственная духовная сила из Дантиня пришла в движение. Она направилась вновь сформированной силе Инь, начав пожирать ее. Как только формировалась сила Инь, духовная энергия Ван Лина жадно пожирала ее. Постепенно вся сила Инь была поглощена, а духовная энергия Ван Лина стала куда сильнее. В море Ци можно было увидеть туманность, которая медленно вращалась, медленно распространяя волны голубой энергии. Ван Лин почувствовал очень странную духовную энергию в своем теле. Его глаза сверкнули. Он указал на скалу в стороне. Мгновенно произошла вспышка синего света, и камень был полностью заморожен, распространяя энергию инь. Ван Лин глубоко вздохнул и быстро ударил камень. Со звуком треска камень разлетелся на множество осколков. Ван Лин внимательно посмотрел на него, пребывая в шоке. Он был встревожен, увидев, что изменилась внутренняя структура камня. Внутри и снаружи было бесчисленное множество крошечных фрагментов вен льда. Другими словами, под воздействием его духовной силы, камень не только был заморожен, но даже поменялась его внутренняя структура. Ван Лин не знал, что его духовная энергия после слияния претерпела колоссальные изменения. Даже Си Тунан, если бы он проснулся, не смог бы этого понять. В древние времена, кроме деления по стадиям культивации, было также три сферы духовной энергии – Цзи, Да и Ши. Эти три сферы не были как-то ранжированы, но продвигались параллельно. Как только кто-то выберет, по какой дороге будет идти, изменить свой выбор будет уже нельзя. Взойти к одной из трех сфер было не так уж сложно, но и не совсем легко. Тут все зависело от удачи. В древние времена любой здравомыслящий культиватор знал, что нельзя выбирать сферу Цзи. Хотя сфера обладала очень высокой силой атаки, но у нее было слишком много недостатков. Самый роковой недостаток – это то, что в конечном итоге твоя духовная сила может идти только по пути сферы Цзи и становилась несовместимой со всеми другими атрибутами. Это становится проблемой, когда кто-то пытается прорваться с этапа зарождения души к этапу формирования души. На стадии формирования души нужно было слиться с небом и землей, а не идти противоположным путем. Тем не менее, также эта сфера имеет немало преимуществ. Можно сказать, что на одном и том же уровне культивации никто не может устоять против мощи сферы Цзи. После того, как человек достигал пика зарождения души, даже если он был не в состоянии прорваться к этапу формирования души, его все же можно было назвать номером один среди мастеров ниже этапа формирования души. Что еще более важно, с ростом уровня культивации, культиваторам сферы Цзи становились ненужны магические сокровища. Благодаря своей духовной силе, эта сфера сама по себе становится мощным оружием. Что касается сферы Дао, это самая желанная область для всех культиваторов. В легендах говорится, что как только вы ступите в эту сферу, можно быстро достичь этапа формирования души. Из-за этого, с древнейших времен сфера Дао была самой желанной для всех культиваторов. Что касается сферы Ши, то если сферу Цзи можно было назвать смертью, то сфера Ши была жизнью. Это не то, что могли постичь культиваторы ниже стадии формирования души, и даже для тех, кто уже добрался до стадии формирования души, сфера Ши – недостижимая сфера. После разрушения древнего мира, было очень сложно постичь любую из трех сфер. Постепенно, вся информация о трех сферах исчезла. Культиваторы перестали обращать внимание на типы духовной энергии и полностью сосредоточились на наращивании уровня культивации. Ван Лин не знал, что его духовная сила, после поглощения огромного количества энергии инь, трансформировалась в сферу Цзи. Причиной всего этого является то, что техника вознесения в ад являлась одной из немногих техник культивации, которые могли помочь вступить на путь Цзи. Но техника, которой обучил Си Тунан Ван Лина, значительно отличалась от техники вознесения в ад древних времен, поскольку со временем часть информации была утеряна, а часть подверглась изменениям со стороны приемников. Что касается того, как именно Ван Лин смог вступить на путь Цзи, главная причина крылась в сфере, бросающей вызов небесам. Ван Лин посмотрел на свои руки, его глаза сверкнули. В этот момент он поднял голову и, подпрыгнув вверх, вылетел из ямы. Он посмотрел и увидел, что к нему быстро бежал странный человек с синей кожей. Глава 92. Секта трупа Инь, 1. Ван Лин слегка улыбнулся. Он больше не чувствовал вражды к странному человеку. Заметив, какой он быстрый, Ван Лину захотелось размяться, поэтому он быстро бросился тому навстречу. Дистанция между ними сократилась. Человек с голубой кожей увидел, что Ван Лин несется в его сторону с нескрываемым желанием борьбы. Он тут же рассмеялся и, заметив, что тот не использует зеленый летающий меч, в нем тоже проснулось желание борьбы. Позабыв о своих изначальных намерениях, не колеблясь, Он содрал желтую бумажку со своего тела, и в это же мгновение появилась синяя ци, и внезапно все тело странного человека стало излучать внушительную ауру. Его глаза горделиво засияли. Он открыл рот и издал несколько странных звуков, очевидно, пытаясь что-то сказать Ван Лину. Ван Линь знал, что желтые листки странного человека были крайне необычными. Когда тот был сильно ранен, то оторвал один желтый листок и тотчас же исцелился. С тех пор Ван Лину были очень интересны эти листки. Сейчас он сорвал другой желтый лист, и его сила внезапно возросла в два раза. Ван Линь, не задумываясь, взмахнул руками, духовная сила начала циркулировать по всему телу, и его тоже окружила внушительная аура. Вокруг него парили осколки голубой энергии. Холодная аура окружила его тело, и чрезвычайно холодное выражение отразилось на его лице. Странный человек с голубой кожей сверкнул глазами, на его лице появилось обеспокоенное выражение, он сплюнул слово, которое Ван Линь расслышал как сила. Затем он поднял вверх кулак, на его руке сверкнул необычный символ. Его сосуды набухли, он двинулся вперед крупными шагами, выставив вперед кулак. Глаза Ван Лина вспыхнули, ледяная духовная сила вышла из его тела, превратившись в огромный кулак, и ударила странного человека. Во время контакта странный человек принял необычную позу. Убрав ногу, он сместил свой центр тяжести влево, делая вдох разной продолжительности. Вокруг него вдруг поднялся сильный ветер и постоянно трясущийся водоворот, который сдул все камни и водоросли вокруг них, оставив после себя голый клочок земли в форме кольца. Ван Линь немного покраснел и невольно отступил назад на 3 метра. Он вдруг направил взгляд в сторону странного человека. Человек с голубой кожей чувствовал шок из-за Ван Лина, он явно ощутил его духовную силу, когда его кулак встретился с ним. От кулака по всему телу распространился холод. Если бы не странные сверкающие символы, которые едва сдерживали ледяную ци, его тело могло бы уже заморозиться. Глядя на свою правую руку, которая полностью превратилась в голубой кристалл, он боялся, что плоть и кровь в ней полностью изменились. Он посмотрел на свою руку с бледным лицом, затем посмотрел в глаза Ван Лина и сплюнул слово, которое Ван Линь мог понять. «Цзи». Ван Линь молчал, он не знал, что означало «цзи», поэтому покачал головой. Странный человек помедлил, а затем левой рукой сорвал другую желтую бумажку. Появилась белая ци, обернувшись вокруг его правой руки, вернула ей обычный вид, но Ван Линь заметил, что его правая рука все еще дрожала. Он посмотрел на Ван Лина, фыркнул, затем немного поколебался и начал отступать назад. Ван Линь пронаблюдал за его уходом, затем сел, скрестив ноги, и стал вспоминать битву. Необычная сила, присущая человеку с голубой кожей, была похожа не на духовную силу, а на особый вид энергии. Сила, он вспомнил слово, услышанное от странного человека, когда тот встретился с его кулаком. Его сила не смогла выстоять против Ван Лина, поэтому он был доволен своим первым применением мутировавшей духовной энергии. Она могла менять внутреннюю физическую структуру предметов. Ван Линь назвал ее духовной энергией Цзинь. Цзи – это было второе слово, которое произнес странный человек, увидев его духовную силу, и которое было знакомо Ван Лину. Пора двигаться дальше, сейчас я только на 5-й ступени метода восхождения в ад, нужно выбираться отсюда. Ван Линь пробормотал себе под нос, я должен найти место с земной инь. Ван Линь знал, что ему нужно было найти место с земной инь. Техника восхождения в ад основывался на насильственном пробуждении точек, но одной грубой силы для успеха было недостаточно. Вероятность успеха можно было увеличить, найдя землю с инь высокого качества. Хотя руины были полны энергии инь, Ван Линь пришел к выводу, что самое высокое качество инь в этом месте достигает только 10-го ранга плотного уровня. Даже если его выводы ошибочны, все равно самый высокий уровень, который здесь можно найти, первая-вторая ступени экстремального уровня. Из 4 типов инь, самая незначительная разница существует между мистической инь и инь загробного мира. Небесная инь и земная инь абсолютно разные. Второй ранг хорошего уровня земной инь приравнивался к первому рангу экстремального уровня мистической инь и инь загробного мира. Что касается небесной инь, то даже первый ранг обычного уровня приравнивался по своей эффективности к экстремальному уровню как мистической инь, так и инь загробного мира. Во время своих размышлений Ван Линь внезапно поднял голову и увидел, что странный человек возвращается. Как только он остановился, то стал долго жестикулировать, показывая что-то Ван Лину. Сначала он указал на все вокруг, потом сделал несколько дыхательных движений, а затем активно затряс головой. Затем он указал на Ван Лина, потом на себя, затем снова сделал несколько жестов. Ван Линь постепенно начал понимать, что хотел сказать странный человек. Кажется, он хотел, чтобы Ван Линь пошел с ним. Ван Линь немного поразмыслил и кивнул. Странный человек передвигались довольно быстро, будто он был хорошо знаком с этой местностью, и обходил стороной все опасные места в болотах. Ван Линь заметил, что короткий путь, которым они обошли болото, был усыпан костями животных. Через два дня они оба прибыли в отдаленный район руин. За последние два дня у них была всего одна остановка для отдыха. Ван Линь заметил, что здесь недалеко стояло неразрушенное здание в виде башни, а на вершине шпиля располагался шар диаметром в 2 метра. Взгляд Ван Лина изменился, этот каменный шар и шар на краю руин выглядели почти идентично. Он посмотрел, как странный человек ловко взбирается к башне, остановившись рядом с каменным шаром. Он сложил руки в форме печати, через секунду от каменного шара повсюду стал исходить свет, а прямой луч сразу направился к центральной точке руин. Издалека казалось, будто свет струился без конца. Как только странный человек закончил, он спрыгнул вниз, махнул рукой Ван Лину, и они ушли. Время быстро пролетело, и вот Ван Линь вместе со странным человеком снова прибыли на новое место назначения, где располагался другой каменный шар. И хотя все здания здесь были разрушены, каменный шар остался нетронутым. Один за другим они пробуждали каменные шары, и их свет был направлен в центр руин. Когда последний шар, который Ван Линь видел в самый первый раз, тоже был пробужден, весь город на секунду стал совсем другим. Промолчав всю дорогу, Ван Линь считал, всего таких шаров было 8. Иногда странный человек поглядывал на небо, на его лице читалась тревога. Вместе с Ван Линем он направился к центру руин. За все время пути они ни разу не отдыхали, и вот, когда на землю опустились сумерки, на четвертый день они оказались в самом центре города. Все 8 лучей света, исходящих от шаров, сходились в этом месте. Странный человек по прибытию сюда остановился, упал на колени и поклонился. Его лицо вдруг стало набожным, и он стал что-то напевать. Когда он повысил голос, земля задрожала, и огромная статуя, высотой почти в 100 метров, медленно поднялась из земли. Когда она поднялась наполовину, то начала медленно останавливаться. Статуя оказалась высеченным человеком с длинными волосами. Он казался очень старым, с блестящими глазами, в руках он держал 100-метровое копье. Он взирал на мир с выражением презрения. Вокруг его тела вился дракон со зловеще открытой пастью. Он сразу бросался в глаза из-за своей реалистичности. Можно было поверить, что он настоящий. 8 лучей света сходились на статуе и, отражаясь, формировали множество разноцветных лучей. В этот момент глаза статуи ярко засияли, Ван Лину даже показалось, будто этот длинноволосый человек был живым. Как только статуя поднялась, в глазах странного человека появился трепет, он помахал Ван Лину, указывая на лоб большого дракона.